встретив ее свирепый взгляд. «Молчи и не двигайся. Я не хочу, чтобы ты привлекала к себе внимание». «Это все?» — сердито спросила она, испепеляя его взглядом. Но он уже не слушал ее. Повернув коня, он поскакал рысью обратно в гущу схватки. Он не стал отъезжать далеко, при желании она могла бы до него докричаться. Но услышать ее ему бы удалось, только если бы он специально прислушивался. Шум битвы заглушал все другие звуки. Розалина не пыталась звать его. Она прекрасно знала, он не вернется, что бы она ему ни кричала. Он наконец-то нашел себе развлечение, войну, и, как видно, собирался сполна насладиться прелестями боя. Сидя на ветке, Розалин теперь могла окинуть взглядом поле битвы. К ее удивлению, сражающихся оказалось не так-то много, во всяком случае, гораздо меньше тысячи. Обе группы противников, с трудом различимых в своих кольчугах и шлемах, насчитывали порядка 40 воинов с одной враждующей стороны и полсотни с другой. Розалин вспомнила, что, как правило, в средневековых сражениях принимали участие именно такие малочисленные отряды, если только войну не вел сам король. Впрочем, на поле сражения осталось не так много боеспособных воинов. Несколько раненых громко стонали и взывали о помощи, а остальные были мертвы. Об этом можно было догадаться по их неподвижным, неестественным позам и зияющим ранам. Розалин, застывшими от ужаса глазами, смотрела на эту страшную картину смерти и жестокости. Вот предел мечтаний средневекового варвара. И думала ли она, что когда-нибудь ей придется увидеть это своими глазами? Но ее сон уже слишком затянулся. Пора просыпаться. Она нахмурилась. Никогда прежде ей не удавалось контролировать во сне свои мысли. Конечно, большинство снов она попросту не помнила. Бывает, что видишь их всю ночь, а вспоминаешь только тот, что видела перед пробуждением. Да и он сразу же исчезает из памяти, если не подумаешь о нем сразу. Вполне вероятно, что во сне могут приходить такие последовательные логичные мысли, да только раньше с ней никогда такого не бывало. С другой стороны, Торн был слишком реален для сновидения, да и она тоже. Часто ли во сне, а тем более в кошмарном сне, действуешь и мыслишь, как наяву? Да так, что твое поведение полностью соответствует твоему характеру и настроению. Розалин могла точно сказать, что она сейчас делает. Она сидит на ветке и размышляет о кошмарных снах. Стоило ей об этом подумать, как тревожный холодок пробежал у нее по спине. Возможно, ее разговор с Торном о путешествии во времени был во сне, который, в свою очередь, породил и этот сон, и... Почувствует ли она боль, если упадет с дерева и сломает себе ногу? Она пристально посмотрела вниз с высоты 6 футов и, поразмыслив, решила все же отказаться от этой затеи. Есть и другой, более безопасный способ проверить ее предположение. Она укусила себя за палец, да так, что слезы выступили на глазах. В тот же миг ужасная догадка мелькнула в сознании. «Боже милостивый, так это правда? Торн перенес их в далекое прошлое, как и обещал? Но в таком случае он же может убить того, кто на самом деле должен был бы уцелеть в этом сражении. Он изменяет историю, а она сидит тут и ничего не может предпринять».